Над глубиной бездонных вод, над атлантической громадой взлетает солнечный восход, рожденный райской канонадой. Внизу Европа в облаках, а тут пушкарь, он знает дело, горит фитиль в его руках, и птица райская взлетела. Гордись, пушкарь, своей судьбой, глашатай правды и свободы, покуда спорят меж собой внизу эпохи и народы, пока твой свет с собой зовет, пока чисты твои одежды. Ведь что мы без твоих щедрот, без покаяния и надежды?